Пролог. Демон и чародейка. Прошло вот уже 2 года с того момента, как Гарри и Гермиона покинули школу чародейства и волшебства, буквально растворившись у всех на глазах. Никто бы и подумать не мог, что герой всей магической Британии, равно как и его любимая девушка, вовсе не похищен никакими пожирателями смерти, а очень даже комфортно живет в своем собственном доме в Хаксмиде, скрывшись у всех на виду. 2 года почти невыносимых тренировок, в ходе которых было и смещение времени, чтобы выжить как можно больше из одного и того же часа. Жуткие ритуалы усиления, многонедельные курсы зелий и отваров, 1000 часов, проведенных в библиотеке у Гиппократа Смитвика, целителя из Святого Мунгаи, одновременно, сильнейшего в Британии мага-демонолога. Ритуалы, которые помогали получать знания из книг, даже не прикасаясь к ним. Поглощение сущности знаний. Часы, проводимые в тренировочном зале и в тире. 6-месячное путешествие вокруг света, чтобы несколько разгрузить мозги. Разумеется, их искали. Через день после похищения газеты разошлись громкими заголовками, кричащими о том, что мальчик, который выжил, пропал, что дом, в котором он жил, пуст, а над ним висит в небесах черная метка, которую не видели со времен падения лорда Волан-де-Морта. В тот же день газеты уведомили и о трагической кончине отца и старшего сына семейства Уизли. Дамблдор, говорят, от досады, едва бороду не съел. Орден Феникса, со слов леди Пенелопы, укрывающейся под маской мадам Помфри, и со слов Гиппократа Смитвика, лютовал. В поисках избранного люди директора Хогвартса не гнушались ничем, ни допросами, ни сывороткой правды в чае учеников Хогвартса, ни подставными письмами и обвинениями, ни откровенным вымогательством. В таком шуме прошло все лето, под самый конец ознаменовавшееся еще одной черной меткой, но уже на чемпионате мира по квиддичу. После этого на островах и вовсе началась паника. Дамблдор, решивший, что темный лорд действительно возродился, спешно нашел решение проблемы. Он просто представил миру нового избранного. Истинное дитя пророчества, как было сказано в газетах. Гарри смеялся во весь голос, когда видел эту пародию на человека на позиции избранного. Бывший лучший друг, который, впрочем, никогда другом и не был, Рональд Уизли, сияя довольной рожей, был совсем не прочь побывать на месте Гарри Поттера. Демон злорадно усмехался. Хотел Рон известности и славы, да ради всех богов, пожалуйста. Оставался только вопрос, почему Дамблдор назначил на роль жертвенного ягненка не Невилла Лонгботтома, который хотя бы частично имел задатки избранного, а вот это вот рыжие недоразумения. Подстава и затычка были столь очевидны, что уже на второй день в Хогвартс слетелись сотни сов, несущих сотни писем от возмущенных волшебников. Мадам Помфри, передавшая им воспоминания о том злополучном дне, рыдала от смеха. Впрочем, было с чего. Обляпанные совами, окруженные гневливыми громовещителями и усыпанные сотнями писем, Дамблдор и Уизли выглядели совсем уж непрезентабельно. И если старый директор еще кое-как смог защититься от излишне бурной реакции магического сообщества, то вот Рональду досталось по полной программе. Мечты завистника и бахвалы о том, как к нему рекой потечет золото, о том, как ему будут писать хвалебные оды, и о том, как на него будут вешаться самые красивые девушки Хогвартса, разбились о суровую реальность, отсутствие манер, грубость, полное отсутствие понятия личной гигиены, да еще и синдром мамочкиного сынка делали из Рональда не героя, а посмешище. Период, в который они должны были учиться на 4-м курсе, ознаменовался необычным спокойствием. Из Хогвартса, вместе с прежним героем, как-то сами собой исчезли все испытания, ловушки, темные твари. Как будто Дамблдору стало невыгодно содержать тренировочный комплекс для героя. Вместо этого Рональда активно пиарили с переменным успехом. Рита Скиттер на пупе извертелась, понося и пародию на героя, и сумасшедшего старикана в директорском кресле. Орден Феникса, конечно, с горем пополам, заткнул неуемную журналистку, но репутация светлой стороны была безвозвратно уничтожена. Идти за такими лидерами не хотелось никому. 5-й курс ознаменовался повышенной активностью пожирателей смерти, хотя Гиппократ и те люди, с которыми он свел своих подопечных, в один голос твердили, что Волан-де-Морт не воскрес, хотя и предпринимал подобную попытку. И это были не какие-то министерские чиновники, которые своими жирными ручонками держались бы за хлебные места и опасались паники. Это были самые разные люди. Гарри познакомился с Валанером, королем воров лютного переулка. Познакомился, пусть и не под своим именем и внешностью, со многими бывшими пожирателями смерти. пообщался с бойцами Аврората и даже с мрачными представителями отдела тайн. Все в один голос уверяли, что активность темного лорда есть, но находится под контролем если не доблестных служителей закона, то под надзором вездесущих жуликов лютного. И вот, наконец, им с девушкой по 16, хотя постоянное смещение времени, постоянная нагрузка и очень специфические направления магии, которую они изучали, заставили Гарри и Гермиону выглядеть несколько старше своих лет. Им можно было дать лет по 20, на самом деле. Смена внешности тоже пошла обоим на пользу. Едва ли кто-то узнал бы в них самих себя. Высокий, крепкий телосложением парень совсем не походил на Гарри Поттера. Разве что тоненькая белая полосочка на том месте, где когда-то был легендарный шрам, могла выдать его. Вместо вечного взрыва на макаронной фабрике, шикарная грива смоленисто-черных волос. Вместо обычных, человеческих глаз, он привык глядеть на мир кошачьим взглядом демонического воплощения. Вместо старых обносков, ладные, аккуратные костюмы или не менее красивое и удобное боевое снаряжение. Поначалу было, конечно, безмерно больно наблюдать, как параллельно с ними взрослеют остальные ученики Хогвартса, с которыми они не могли даже поговорить, дабы не выдать своего инкогнито, однако затем Гарри и Гермиона привыкли. Тем более, что без компании они не остались, да и особенно грустить не было времени. Дела и заботы отнимали каждую свободную секунду. Чего стоила помощь родителям Гермионы, а также тете Петунье с Дадли адаптироваться в новом для них волшебном мире. Отдельный разговор, но зато результат был очень хорош. Полнота Дадли, кстати, значительно спала под постоянными тренировками и упражнениями. Он постепенно превращался из толстого хулигана в очень крепкого телом ремесленника Скриба. Длинные, собранные в хвост, волосы и резкий сброс веса сделали его совсем на себя не похожим. Еще он пристрастился работать в небольшой мастерской, которую развернули в его же комнате, увеличенной чарами незримого расширения. Пусть он был простым Сквибом, но это не мешало ему пользоваться ритуалами, варить зелья и наносить руны на свои изделия. Кинжалы, мечи, шпаги и прочее холодное оружие, выкованное и зачарованное неким мистером Ди, периодически поступало в продажу в лавочках как Косого и Лютного переулков, так и Хаксмида, и ценилось пусть и не так, как гоблинские изделия, но очень и очень высоко. Остальные обитатели нового дома Эвансов занимались другими важными делами. Петунья, которая вернула себе девичью фамилию, например, проводила почти все свободное время во дворе, в тепличках, где выращивала не только магические растения всех сортов и видов, но и совершенно обычные овощи, фрукты и прелестнейшие цветы. Родители Гермионы же не захотели отказываться от своей работы врачей, так что были пристроены Гиппократом в госпиталь Мунга, в новое отделение экспериментальной медицины, где некие мистер и миссис Грей лечили пациентов магловскими средствами, выдаваемыми за экспериментальные лекарства, и лечили, притом, весьма успешно. Их поведение, манеры и запас знаний быстро вывели их репутацию среди клиентов и коллег на самый высокий уровень. Лишь сам Гиппократ, да пара его приближенных, давших непреложный обет молчания, знали, что эти люди – маглы. Куда больше народу считало, что мистер и миссис Грей, как минимум полукровки из какого-нибудь не слишком известного семейства. На этот же год случилось что-то совершенно немыслимое. Со слов мадам Помфри выходило, что в Хогвартсе хотят возродить турнир трех волшебников. И, как назло, спустя месяц после объявления об этом легендарном событии, был совершен массовый побег из Азкабана. Министерство магии, дабы не ударить в грязь лицом перед иностранными гостями, информацию кое-как скрасило, а заодно и объявило награду за головы беглых преступников. Предложенная через третьи руки инициатива Гиппократа Смитвика зашла на ура. Поскольку авроры перестали справляться с волной преступлений, в магической Британии появилась биржа вольных наемников. Платили просто по-царски, внесение преступников в список розыска тщательно контролировалось, чтобы люди не имели возможности сводить счеты, так что Гарри и Гермиона стали одними из первых, кто получили значки наемников Аврората, пусть и оформленных официально на неких Гарретта и Мирианду Грей. Собственно, поэтому бывшая отличница сегодня была не дома. Смитвик доставил ей очень жирный заказ. Чародейка вернулась домой под утро. Вошла осторожно, тихо, бесшумно ступая, плывя по комнате, словно призрак, привидение, а единственным звуком, выдававшим ее движение, был шорох накидки, прикасавшийся к телу. Однако даже такого слабого звука хватило, чтобы он проснулся. Девушка замерла, едва дыша и с восторгом разглядывая висящую под потолком могучую фигуру, завернувшуюся, будто в жуткий черный плащ, в огромные кожистые крылья, прикрывающие горящие зеленым пламенем татуировки по всему телу. Демон поморщился, открыл глаза, зеленые, будто изумруды, сияющие в темноте потусторонним огнем. Взгляд столь могущественного существа заставил девушку поежиться. Как прошла охота? Чуть-чуть рычащим тоном поинтересовался он, отталкиваясь от потолка, делая сальто и расправляя крылья. Было сложно поверить, что такое могущественное существо в состоянии двигаться так мягко и аккуратно. Мягко приземлившись на пол, демон, не дожидаясь ответа, обнял девушку. Неплохо. Юная чародейка, сияя белоснежной улыбкой, обняла демона. Еще двое уродов больше никогда никого не обидит. Спасибо за клинки. Ни за что. Он принял от девушки два кольца, в которых магией были сокрыты отдающие зеленью клинки. Леди Пенелопа считает, что у меня талант к темной магии. Ты умница. Демон одарил подругу поцелуем в макушку, отчего чародейка покраснела. Устала? Горячую ванну, поздний ужин, всего и сразу. А перед сном еще и, как там было в книгах инквизиторов, деяние порочное, сойтием со дьяволом именуемое. Девушка отошла в сторону и, нисколько не смущаясь присутствия парня, принялась переодеваться в домашнюю одежду. Как у тебя день прошел? Смитвик лютует. Демон потянулся, крылья, размахом с небольшой самолет, развернулись полностью, заняв собой почти треть пространства в комнате. Он считает, что я выкладываюсь не полностью. Может, он ищет твой предел, которого нет. Один прыжок, взмах крыльев, разметавший все мелкие предметы по комнате, и демон уже снова обнимает обнаженное девичье тело. Крылья обернулись вокруг них, будто кокон. Не забывай, я, все-таки, немного не человек. В первую очередь человек, Гарри. Бывшая отличница Хогвартса улыбалась, нежась в тепле и заботе. В первую очередь ты человек, и уже после, демон. Ага, точно, хохотнул парень, которого раньше знали как мальчика, который выжил. Демон. Демон Туманного Альбиона. Глава 1. Падшая красота. У меня есть для вас двоих очень жирный контракт, объявил Смитвик, выходя из камина. Похожий на медведя Колдомедик был явно в хорошем настроении. Он буквально светился от восторга. Так всегда происходило, когда ему случалось получить сочный контракт на большую сумму или если попадался интересный случай в клинике. Гиппократ вообще любил жить ярко и не скучать над серыми, однообразными болячками и мелкими проклятиями сотен волшебников, проходящих через госпиталь Святого Мунга ежедневно. Я слушаю. Демон потянулся до хруста в суставах, налил себе сока из графина. Кого на этот раз заказали? Флетчер, Триверс, представитель китайских триад, Беллатрис и Лестриндж. Гарри поперхнулся соком. Новость была, прямо скажем, неожиданной. Самая известная и фанатичная сторонница Волан-де-Морта. Такой удар стал бы для пожирателей смерти ощутимой потерей. Преступница, сумасшедшая маньячка, неспособная здраво рассуждать и действующая на одних лишь голых инстинктах. Красота, магическая мощь и полное безумие. Она замучила родителей Невилла, она виновна в многочисленных смертях и пытках. Такие, как она, недостойны жить. Сколько? Спросил он, рассчитывая примерно на 1000 золотых и уже готовясь торговаться. 2500 галлеонов. КХМ. Он, все же, поперхнулся. Ага, мне тоже цена за ее голову понравилась. Смитвик нисколько не обратил внимания на сей конфуз, вместо этого протянул подопечному контракт на ликвидацию. «Где твоя благоверная?» «Спит». Демон принялся перечитывать договор. Беллатрису надлежало убрать до конца года любым возможным способом, но предоставить неопровержимые доказательства ликвидации преступницы. Словом, стандартный контракт на устранение. Разве что цена была совсем уж необычной. Она только к рассвету вернулась, пусть отдохнет. «Да я же не против». Пожал плечами Смитвик, вручил Гарри небольшой мешочек. Оплата за ее прошлый контракт, в бриллиантах гоблинской шлифовки, с валютной гравировкой. 16 камушков ценой по 50 галлеонов каждый. Я передам. Демон забрал мешочек. Что у нас сегодня на повестке дня? Да толком ничего. Смитвик почесал нос. У вас двоих впереди тяжкий контракт, не хочу вас излишне третировать. Разве что. Ты закончил изучать учебники по медицине, все 214 томов. Поморщился Гарри. Извлечь их сущность было несложно. А вот запомнить и осадить в сознании. Это точно. Хлопнул его по спине целитель. Черт, я бы хотел овладеть таким ритуалом. Коснулся книжки, и все узнал из нее. Твой предок был воистину великим волшебником, раз смог догадаться до такого. Ага, жаль только, что человеческое сознание, в отличие от демонического, столько информации за раз не выдержит. Гермиона попробовала повторить сей подвиг, чуть умом не тронулась. Больше одного тома за раз человеку нельзя изучать, а потом еще отдыхать, чтобы разгрузить сознание. Я помню, помню, отмахнулся Смитвик. Это я так, мыслю вслух, и завидуете, и завидую, согласился целитель. А кто бы не завидовал, зашел в библиотеку, посидел час, и скачал все данные. Ага, а потом неделю висишь вниз башкой и медитируешь, чтобы с ума не сойти, и еще неделю вместо чая обезболивающее пьешь. Все равно, круто. Хотя я уже представляю реакцию Дамблдора, если он когда-то об этом узнает. Черная магия, колдун ячи, раскалываешь свою душу, бла-бла-бла. Демон не выдержал, захохотал грубым, чуть-чуть рычащим смехом. Выражение лица директора Хогвартса он себе представлял прекрасно. Я в деле, Гиппократ, но мне кое-что нужно. Тем же вечером в бар «Золотая подкова» в Лютном переулке зашел довольно крепкий с виду волшебник, лицо которого было скрыто под большим капюшоном. Этого мага многие знали как некоего мистера Эйч. Он периодически появлялся, заказывал кружку темного лагера, усаживался за столик в самом дальнем и темном углу и осторожно наблюдал за происходящим вокруг. Те немногочисленные смельчаки, что набирались храбрости встретиться с ним взглядом, вздрагивали. Уж больно нечеловеческими выглядели эти сияющие зеленоватым пламенем глаза. Казалось, этот взгляд продавливает все магические щиты, проникает даже в самые отдаленные уголки грешных душ. Это было жутко, от волшебника буквально веяло могуществом, так что спорить или пытаться что-то ему сделать никто не рисковал. Конечно, периодически к нему подсаживались другие люди, иногда он сам подходил к тому или иному столику и переговаривался с сидящими за ними людьми, но бармены и его подсадные утки не рисковали подслушивать эти разговоры. Желание жить было куда больше желания обогатиться на продаже информации, хотя отдельные личности предлагали за пересказ содержимого переговоров очень неплохие деньги. Вот и в этот раз мистер Эйч заставил всех на мгновение умолкнуть, стоило ему появиться на пороге заведения. Бармен, сглотнув от непонятного чувства страха, быстро налил полную кружку темного лагера, велел служанке отнести заказ к самому дальнему столику. Мистер Эйч едва заметно кивнул, передал девушке 7 секли. Вообще, пиво стоило всего 4, так что служанка, пусть и с некоторой опаской, забрала чаевые, пискнула что-то в благодарности и поспешила свалить куда подальше. Макс дул пену, сделал большой глоток холодного, освежающего лагеря и принялся ждать. Спустя минут 15 в зал зашел еще один человек, бедный, практически нищий, завернутый в старую, латанную-перелатанную мантию, глупо улыбающийся щербатой улыбкой. Осмотрелся вокруг, подошел к столику мистера Эйч, вежливо, почти что раболепно, поздоровался, присел напротив. Гарри, а именно он и был тем самым мистером Эйч, заказал своему осведомителю кружку пива с нехитрой снедью, приготовился внимательно слушать. Стинфорд был мелким жуликом, который как-то попытался обокрасть тихого, но благостного внешне господина, неведомо как оказавшегося в Лютном переулке. Сломанная в 7 местах рука и выбитые зубы заставили его передумать. В обмен на то, что Эйч не добивает его на месте и не сдает аврорам, жулик согласился стать осведомителем, личными глазами и ушами господина в Лютном и не только. И сведения, добываемые им, были, порой, бесценны. «Мистер Эйч», — шепелявя пробормотал Стинфорд, — «я нашел ее, воистину безумно в той же степени, сколь и хороша собой». «Где?» — прорычал демон. «В Мэнере Малфоев, разумеется, находится в гостях у младшей сестры, Нарциссы. В родовой дом Блэков ее, почему-то, не пускают чары. Поэтому через 2 дня, то есть в пятницу, в 10 часов утра, миссис Лестриндж намерена встретиться в очаге и свече с поверенным гоблином семейства Блэк. Откуда у тебя эта информация?» «Ао, все просто, мистер Эйч». Соглядатый отпил пиво. «Я смог устроиться к этому семейству конюхом. Домовые эльфы побаиваются подходить к пегасам, так что лорду Малфою потребовались слуги из людей. Он не проверял твои воспоминания?» С сомнением произнес демон, прищуриваясь. «Проверял, конечно, и даже заставил выпить сыворотку правды». Осведомитель снова улыбнулся. «Впрочем, сиятельному лорду Малфою следует научиться задавать вопросы. Он лишь спрашивал, не лоялен ли я Дамблдору, ордену Феникса, не являюсь ли Аврором или наемником. Ну и знания о лошадях, сэр, не больше и не меньше. О том, что я, соглядатый, он не спрашивал, как и о лояльности к вам, сэр. Я бывший скаут, сэр, у меня отлично развиты чувства, я умею слышать и видеть, сэр. Хорошо, демон кивнул, на стол перед воришкой лег небольшой кошель. Твои 100 золотых, ты их заслужил. Но помни, если ты меня обманул. Нет-нет, что вы, сэр. Жулик припрятал золото, которое помогло бы ему месяц пожить, спокойно. Ну или, по крайней мере, несколько обновить гардероб. У вашего сиятельства будут еще поручения для меня, пока что просто оставайся в доме Малфоев и исправно служи по мере сил. Я хочу знать все о том, что происходит в их доме. И как только Беллатрис Лестриндж покинет поместье, я должен буду узнать об этом. Да, сэр. Конечно, сэр. Часто закивал воришка, чувствуя неплохую поживу. Всенепременно буду сообщать вам новости, сэр. Хорошо. Демон залпом допил пиво. Если на этом все, то ты пока свободен. Соглядатый не обманул. Хотя, конечно, демон несколько сомневался в его возможностях, но бывший скаут не подвел. Ровно без четверти 10 на площадке для трансгрессии возле трактира очаг и свеча появилась укрытая в дорогие одеяния женщина, в которой, пусть и с трудом, угадывалась Беллатрис Лестриндж. Ее магическая сила была несколько подавлена длительным нахождением в Азкабане, да и внешне она уже мало походила на саму себя, хотя и сохранила остатки былой красоты. Но, все же, крепость на скале посреди северных морей – это не пансион благородных девиц. Чары маскировки, отвода глаз, оборотное зелье, нарочито дорогое одеяние – все было исполнено так, чтобы никто не узнал в ней беглую преступницу. Никто и не узнавал, никто, кроме одного демона, что приглядывал за своей жертвой с самого первого ее шага с площадки. Взгляд потустороннего существа прекрасно обходил маскировку, видел истинную сущность, скрытую под очень талантливо исполненной декорацией. Выждав секунд 5, демон вышел вперед, пошел, как будто прогуливаясь, по улице, и как будто совсем случайно оступился, проходя мимо волшебницы, и, дабы не упасть, вцепился рукой в плечо Беллы. Все, готово. Заранее заготовленная метка демона легла в магическое поле прямо поверх влияния черной метки Валандимарта. Руки прочь, мерзкий полукровка. Моментально закипела женщина, разглядывая старое, дешевое одеяние, в которое специально переоделся охотник. О, прошу прощения, леди. Простите великодушно. Демон едва заметно кивнул, что Беллатриса приняла за поклон. «Прочь от меня, на моей мантии без тебя хватит грязи». И, оттолкнув демона в сторону, Беллатриса с гордым видом зашла в трактир. «Гарри же!» Гарри принялся ждать. Нельзя было похищать беглую преступницу в тот же день, это вызвало бы нездоровые подозрения и демон крупно бы подставил своего информатора. Он знал, что Стинфорд – единственный новый слуга в доме Малфоев, так что было бы ясно как божий день, кто продал информацию. А что сделают бывшие пожиратели смерти с изменником, Гарри не желал знать. Это не было проявлением сентиментальности, если бы понадобилось, демон мог бы и лично отправить воришку к праотцам, это был чистый расчет. Терять верного осведомителя было совершенно невыгодно, так что было решено оставить Белле незаметную метку демона, выведенную как портал замедленного действия с легким эффектом подчинения воли. Так что уже завтра леди Лестриндж будет в его руках. Причем абсолютно добровольно. Так и получилось. Ровно в без 15:10 следующего дня черная метка Беллатрисы Лестриндж вспыхнула, как если бы старый хозяин призывал верную служительницу к себе. Но, судя по всему, только ее. Впрочем, в самом деле, кто еще, как не она, заслужила первой прибыть к господину. Нисколько не сомневаясь, Беллатриса коснулась почерневшей, будто смоль, темной метки, уловила координаты для трансгрессии. И уже мгновением позже неслась, как она думала, к своему повелителю. На мгновение ей показались изумрудно-зеленые глаза с какими-то кошачьими зрачками, в свете единственной свечи сверкнула полоска смертоносного зеленоватого металла, а затем острая боль пронзила шею пожирательницы. Голова самой верной прислужницы темного лорда покатилась по холодному каменному полу. Демон кровожадно усмехнулся, когда из тела темной волшебницы начал исходить едва заметный дымок, а из груди вырвалось крошечное, едва заметное пятнышко света. «Куда собралась?» — рыкнул он, ловя сияющий шарик души на острие зеленоватого клинка и сбрасывая его в иссиня-фиолетовый кристалл у камня душ. «Я тебя не отпускал, Белла. Ты любишь служить? Славно. Твоя душа хорошо послужит твоему новому хозяину. А голова? Что же, мы ей место найдем. Тем более, что у нас скоро Хэллоуин. В воздухе пахло печеной тыквой, медом и карамелью. Замок Хогвартс украсили светильниками Джека, навели в нем идеальный порядок, развесили декорации. Несколько учеников готовились, впрочем, праздновать далеко не христианский Хэллоуин, а очень даже языческий Самайн. Директор Хогвартса, конечно, возмущался и был против темных ритуалов на территории замка, так что многие кадеты Дурмстранга, посмеиваясь над глупостью и необразованностью бесноватого белобородого дедушки и над фанатиками, что ловили каждое его слово, были вынуждены жечь ритуальные костры в Хагсмиде, который, формально, не относился к территории замка. Как же были удивлены кадеты те немногие чистокровные волшебники из Хогвартса, что присоединились к ним, когда на заранее выбранной площадке увидели довольно большой костер, у которого спокойно сидел и медитировал крепкого вида колдун и довольно ладная фигуркой чародейка, лиц которых не было видно под капюшонами. Вокруг места ритуала волнами расходилась магическая энергия. Костер, выложенный по краю рунными камнями, дарил приятное тепло, уверенность в себе, манил присоединиться к празднеству. Маг бросил в огонь небольшой мешочек, в воздухе разлился аромат печеных яблок и сгорающих пряностей. Чародейка же откупорила изысканную, украшенную плетением, бутылку, вылила в огонь кроваво-красную жидкость, к запахам пряностей добавился легкий аромат виноградного вина, щедрый дар, за который последовало не менее щедрое благословение. Руны, вспыхнувшие на камнях костра, одарили волшебников волной энергии и стали потихоньку угасать вместе с пламенем. Ритуал был завершен, маг и чародейка поднялись с места. На мгновение кому-то из слизеринцев показалось, что это пропавший 3 года назад Поттер, но только на мгновение. Колдун совершенно не походил на исчезнувшего избранного. Студенты проводили парочку взглядами, воодушевленно вздохнули, и принялись разводить собственные костры. И именно в тот самый момент, когда был разожжен последний костер, Невилл Лонгботтом, сидевший на ненавистном ему Хэллоуине и втайне сожалевший о том, что повелся на просьбу Рона и не пошел с остальными на ритуал Самайна, заметил, как к нему пикируют сразу 2 огромные совы, несущие 1 огромную коробку. Посадка вышла жестковатой, совы выпустили посылку чуть раньше, чем надо было. Невилл успел схватить записку, но не успел поймать груз. Коробка, упав на каменный пол, разломалась, и через мгновение большой зал наполнился визгом перепуганных подростков. По полу между столами Гриффиндора и Пуффендуя покатился череп, обтянутый кожей и украшенный растрепанной гривой черных волос. Невилл дрожащими руками раскрыл записку. «Твои родители отомщены», — гласило письмецо, выведенное аккуратным почерком. Невилл побледнел, лишь гриффиндорская храбрость не позволила ему потерять сознание от понимания того, что именно ему прислали. Ему прислали голову той, что лишило его родителей, голову Беллатрисы Лестриндж. Невилл сглотнул. Старинные обычаи требовали, чтобы он отблагодарил мстителя определенным образом. Убедившись, что на него никто не смотрит, наследник Лонгботтом вынул из сумки серебряный нож для ингредиентов, сделал надрез на ладони, сжал руку в кулак. «Именем и магией, и кровью своей клянусь», — проговорил он, — «кто бы ты ни был, защитник, отмстивший за род мой, я сам и вся семья моя отныне пред тобою пребудут в неоплатном долгу, мистер Лонгботтом», — воскликнул Дамблдор, который, наконец, заметил манипуляции гриффиндорца. «Мальчик мой, немедленно прикро, да будет так, именем хранителя рода моего, Артаюса, духа медведя», сказано словами, скреплено кровью, да будет так. Глава 2, барсук-медоед, чем займешься завтра, поинтересовалась Гермиона, лежа в теплых объятиях крыльев демона. «Не знаю». Гарри завернул девушку поплотнее, прижал крылом к себе еще чуть крепче. «Завтра будут объявлять чемпионов школ. Было бы интересно на это взглянуть. Хочу посмотреть на смертников, но прекрасно понимаю, что официально и безболезненно на территорию школы нам хода нет. Пока, по крайней мере, думаю, после твоей выходки в замок нагонит побольше авроров и наемников, может удастся пройти с ними». Бывшая отличница потянулась. «В конце концов, мы сможем спокойно услышать, кто стал чемпионом. Прочитать из газет, или просто поприсутствовать среди зрителей. Надо подумать». Гарри закрыл глаза, приобнял девушку, запустил пальцы в каштановые волосы. «Но все это будет завтра. Иди сюда, ведьмочка моя». Следующее утро, начавшееся для парочки непозволительно поздно, скрасилось за завтраком весьма громким рычанием пламени камина, из которого вышла мадам Помфри в компании Гиппократа Смитвика. «Вы еще тут?» Смитвик принял от подопечных кружку кофе и булочку с маслом. «Давайте, догрызайте. Цыги-цыги-ля-лю-лю. Что такое?» Гарри отодвинул кофейник в сторону, взял у целителя газету, прочитал первые заголовки, повернулся к девушке. «С меня сикль, ты была права, я всегда права», — фыркнула волшебница. «Вашему демоническому величеству надо иногда меня слушать, а я и слушаю». «Не слушаешь, слушаю, слушаешь, не слуша, блин», — запнулся демон. «Ладно, ты выиграла. Может, перестанете дурачиться?» — осторожно поинтересовался Смитвик. «А то шиш вам, а не контракт обороны». «Да, Гермиона и в самом деле угадала». Отрезанная голова пожирательницы смерти произвела на всех неизгладимое впечатление. Настолько неизгладимое, что Дамблдор, получив предписание Визингамота, едва не сживал собственную бороду, но был вынужден подчиниться. Согласно предписанию, ему следовало вывести магические поля вокруг замка на максимум и выложить из фонда школы кругленькую сумму в качестве бюджета на наем дополнительной охраны мероприятия. Впрочем, скорее из своего кармана, потому что в казне школы отродясь столько золота не водилось, но от этого великий светлый бесился только больше. Постолько же вложили и Дурмстранг, и Шармбаттон, и британское министерство. В итоге хватило на взвод профессионально обученных боевых магов. У Авроров и другой работы хватало с избытком, так что контракт был передан на биржу наемников, где 2 из 30 мест смог забронировать Смитвик. Не бесплатно, разумеется. У целителя в каждом контракте подопечных был свой интерес в размере 10% от суммы гонорара, что только за предыдущий месяц втрое превысило его официальную зарплату целителя вместе со всеми премиями. Вообще, было похоже, что главный целитель Святого Мунга решил переквалифицироваться в координатора мерков, уж больно яростно он отстаивал контракты для своих подопечных. И, надо сказать, весьма успешно. «В общем, я добыла для вас пропуск в Хогвартс. Предварительные условия уже оговорены», — подхватила мадам Помфри. «По контракту, вы двое должны будете присутствовать только на самих испытаниях, контролировать ситуацию и, в случае нападения, принять первый удар, пока остальная охрана будет приходить в боевые порядки. Все остальные разберут смены, патрули по Хогвартсу, запретному лесу и другим местам. Вопросы? Вопросов нет», — кивнул демон. «Черт, уже хочу увидеть рожу Дамблдора. Он не догадается. Кстати, нет», — покачал головой Смитвик. «Вы двое очень поменялись за 2 года, сменили образы, так что старик едва ли обратит на вас внимание. Да даже если и обратит, мы за вас теперь спокойны. Прибить вы его, может, и не прибьете, но отбиться от посягательств сможете». «Хорошо, когда следует прибыть в расположение лагеря наемников?» «Ты глухой?» — удивленно поинтересовался Гиппократ. «Я же сказал, вы появляетесь только на испытаниях. Лагеря никакого нет, вся братья мерков разместилась в Хаксмиде кто куда. Сегодня ознакомительная экскурсия по Хогвартсу, но вы его и так знаете. Можете ходить где угодно, общаться с кем захотите, только постарайтесь себя не выдать». «Угу», — демон почесал нос. «Что мы имеем с этого контракта? 400 в месяц с ноября по июнь, плюс поддержка, компенсация размещения, питание в большом зале, медицинская страховка и всякие прочие мелочи. Солидно», — оценила Гермиона. «Ну так, считайте, что я ваш личный страховой агент в небесной канцелярии». Мадам Помфри обновила себе кофе в чашке. «А теперь давайте собирайтесь, по пути проработаем линии поведения, стратегию общения с учениками, учителями и иностранными делегациями. Там есть на кого обратить внимание?» — поинтересовалась Гермиона. «Будьте просто осторожны», — поморщилась леди Пенелопа. «Во французской делегации будут вейлы, я не знаю, как ты, Поттер, отреагируешь на них, Ричард, в твое время. Надеюсь, не прибью их на месте, как мой сколько-то там раз прапрадед». Гарри поднялся с места. «Что, простите?» — не поняла Гермиона. «Ну, его дальний предок в свое время вырезал целое гнездовье этих полугарпий», — пояснила целительница. «Не знаю, что они там не поделили, но, вроде как, одна из пернатых решила с ним немного поиграть и, по-моему, увела из-под венца то ли наследника семьи, то ли крестника. Не помню уже, это 5 с хвостиком столетий назад было». «Наследника», — подтвердил Гарри. «Он записал это в своем дневнике». «Ну вот», — кивнула мадам Помфри. «Короче, Ричард вспылил, выпил полбочонка рома, взял клинки и пошел на разборку. В итоге вырезал в одном поселении целое гнездовье, никого не пощадил. Вот так вот, ну, я, не мой предок, улыбнулся Гарри. Посмотрим, что там и как будет. Появление взвода наемников на территории школы не могло остаться незамеченным. Многие старшекурсники всеми силами старались разговорить бравых мерков, расспрашивали о том, о сем. Гарри и Гермиона с трудом сдерживались, чтобы не рассмеяться, когда Драко Малфой, гордо выпятив грудь, принялся всячески агитировать достойнейших супругов Грей разделить ужин с истинной аристократией. В самом деле, ввиду опасности работы и огромных сумм в контрактах, наемники по своей значимости и уважению в обществе быстро заняли позицию между ритуалистами Святого Мунга и штурмовыми подразделениями Авроров, то есть находились в пятерке самых уважаемых и прибыльных профессий Туманного Альбиона, уступая лишь самым лучшим целителям, невыразимцам и судьям Визингомота. Иметь наемника среди знакомых было довольно почетно и значимо, так что было неудивительно, что Драко, заверсту чуявший для себя выгоду, тут же попытался сманить пару на свою сторону. Гарри стоило огромных трудов не только не засмеяться нахалу в лицо, но и не дать ему по лицемерной напыщенной физиономии. Пришлось экстренно придумать повод для вежливого отказа и искать другое место. С другой стороны, сесть к гриффиндорцам означало сдать себя с потрохами. Хоть один, но догадается или заметит что-то излишне знакомое в поведении Гарретта и Мирианды Грей. Так что, по здравому размышлению, демон и чародейка, в компании еще пяти солдат удачи, уселись за стол факультета Хаффлпафф. Барсучата довольно заулыбались, стали в полглаза приглядывать за наемниками, думая, что их маневры незаметны. Демон довольно усмехнулся. Впрочем, его радость тут же сошла на нет. Малфой, оскорбленный до глубины души пренебрежением, пробормотал что-то в духе «челядь уселась к посредственностям». Хаффлпаффцы уже собрались встать и дать по морде белобрысому нахалу, но были осаждены демоном. «Мистер Малфой», — рыкнул Гарри, — «а вы хоть знаете, какой зверь изображен на гербе этого факультета?» «Барсук», — уверенно кивнул на флаге Драко. «А какой именно барсук? Да какая разница?» — фыркнул слизеринец. «Все едино, забьются в норы и сидят, пока их не выковыряют хищники покрупнее. А такая разница?» — криво усмехнулся бывший избранный. «Что это, судя по белой шерстке сверху и черной снизу, не просто барсук, а самый настоящий барсук-медоед? Длина тела этого зверька чуть меньше метра, вес чуть больше 10 килограмм. А еще, это самые крутые, борзые и отмороженные на всю голову хищники на земле». «Да ну», — фыркнул Малфой, хотя голос его уже не был столь насмешливым. «Ну да», — продолжал Гарри, понимая, что за их разговором следит уже почти вся школа, включая учителей, гостей и остальных наемников. «Они не кажутся слишком опасными внешне, но это не мешает медоедам унижать даже львов, будто писклявых котят». Поттер ощутил, как напрягся стол его бывшего факультета. «Чтобы вы, мистер Малфой, окончательно поняли величину угрозы от медоеда, даже если укусит ядовитая змея, то он не умрет. Полежит немного, пока его организм борется с ядом, а потом он встанет и сожрет змею, если та еще недалеко. В рацион этих хищников входит все от меда, в честь пристрастия к которому и назван этот вид, до антилоп, лис, крупных птиц и даже мелких крокодилов. Так что в следующий раз задумайтесь, хотите ли вы обидеть человека, носящего символ такого зверя на одежде?» В большом зале на несколько минут повисла гробовая тишина. Отповедь наемника заставила очень многих пересмотреть приоритеты. Студенты Алознаменного факультета всем своим видом демонстрировали, что они смертельно оскорбились. Как так, мол, царь зверей, лев, это все знают, какой еще такой медоед? Слизеринцы поглядывали на мерка с некоторой осторожностью и наверняка рассчитывали, перепроверив информацию, извлечь из нее некоторую выгоду. Равенклавцы отнеслись несколько спокойнее, чем остальные, но явно приняли заметку о том, что птиц-медоеды тоже едят, к сведению. Хаффлпаффцы же смотрели на наемника, как на бога. Впервые на их памяти кто-то высказался о факультете с неподдельным уважением. Профессор Спраут плакал от умиления, Флитвик через весь зал показал солдату удачи большой палец, остальные преподаватели отнеслись несколько прохладнее, но все же, с почтением. Даже Снейп проникся, что было, кстати, совершенной неожиданностью. Постепенно вечер вошел обратно в свое русло, студенты снова заговорили о своем, стараясь чем-то занять и разнообразить разговор до того момента, как будут объявлены чемпионы школ, которые и будут участниками соревнований. Выбор Кубка Огня был, впрочем, несколько неожиданным. По крайней мере, для студентов Хогвартса. Гарри лишь ехидно прыснул, когда Рональд Уизли был избран чемпионом Хогвартса. Понятно, значит, директор все же решил взяться за старое, и теперь его нового героя ожидает куда как занимательный испытательный полигон для психов, то есть испытание турнира трех волшебников. Давай повторим еще раз. Поттер выдохнул, перевел дыхание. Я не сомневаюсь, что ты уделаешь любого прилипалу с помощью магии, но рукопашную неплохо бы подтянуть еще немного. Да, мастер, кивнула ему Гермиона, выдохнула, встала в стойку. Я готова. Давай еще раз медленно, потом повторим на полной скорости. Медленное повторение выполнили идеально, так что Гарри, на свой страх и риск, предложил девушке попробовать в боевом ритме. Усиленный магией кулачок ведьмочки вспорол воздух, Гарри аккуратно отвел удар от своего лица, получил ощутимый удар ребром ладони под ребра, заставивший демона несколько задохнуться. Гермиона завела левую руку парня за спину, взяла в захват, раздался противный хруст, Гарри взвыл от боли, рука согнулась под неестественным углом. Гермиона в ужасе выпустила руку парня и кое-как сумела выдавить из себя испуганное: «Ой, ничего-ничего». Демон сложил пальцы здоровой руки в символ, вывел руну на сломанном предплечье. Изумрудно-зеленая магическая вспышка привлекла внимание очень многих, кто был на той полянке. И, прежде чем кто-то успел подумать про убивающее проклятие, в углу двора раздались звуки очень обильной и тяжелой рвоты. Кто-то из младших курсов успел заметить столь неаппетитное зрелище, как торчащая из сломанной конечности кость. Демон, с трудом удерживаясь, чтобы не превратиться от такой боли, начал залечивать травму чарами. Кость с противным хрустом встала на место. От этого звука сдались даже самые стойкие, количество тошнотиков мгновенно увеличилось. Гарри, морщась от боли, ждал, пока заклятие восстановит конечность. Уже через четверть часа рука была более-менее восстановлена. Демон обнял возлюбленную. «Ну-ну, не надо так плакать, ты же знаешь, я и не такое вылечу». «Угу», — шмыгнула носиком бывшая отличница. «Но все равно, прости, пожалуйста, тебе было больно, а я дура». «Успокойся», — поцеловал ее демон. «Ты не дура, и уж точно не должна извиняться. Сам виноват, что подставился». «Угу», — Гермиона едва не плакала. Гарри оставалось лишь поразиться тому, какой разной бывает его любимая девушка. Одна Гермиона была безжалостной наемницей, которая не считалась с методами и направлениями магии при исполнении контрактов, после серьезной заварушки могла пропустить не один стакан огневиски, дралась с каким-то немыслимым отчаянием и, случись необходимость, ругалась не хуже портового грузчика. Другая Гермиона была миленькой домашней девочкой, которая больше всего на свете ценила уютное кресло у камина в гостиной их дома, старалась не сквернословить и очень любила ласку, нежность, обожала слушать, как Гарри читает ей хорошую книгу под вкусный травяной чай с французскими булочками. Третья же Гермиона была чем-то средним: отличница, умница и красавица, родительница дисциплины и упорства в учебе, неважно, в изучении наук, магии или в физических тренировках, но не лишенное сострадания. Из размышлений Гарри вырвала смачная, сытая отрыжка. Поттер закатил глаза. Опять это рыжее недоразумение приперлось. Почесывая пузо, Рональд приблизился, в восхищении стал разглядывать исцеленную руку, только что не потыкал в нее пальцем. «Круто», — заявил он, чем, как считал Гарри, безапелляционно вторгся в их уютное общество. «Слушайте, а может мы этого, ну, потренируемся? Я видел, как вы дрались. Может, научите меня так? Свали, ошибка природы», — прорычал на эмоциях демон. «Да ладно», — Рон фамильярно хлопнул его по уже исцеленной, но все еще излишне чувствительной руке. Поттер зашипел от боли, что моментально пронзило сознание не хуже Круциатуса, который демон как-то испытал от руки Смитвика. «Вы шмерки, а я чемпион все-таки. Вам это выгодно. Может, и вам от моего выигрыша перепадет славы? Когда выиграю, я вам даже заплачу. Для начала, научись вежливости», — огрызнулся наемник, здоровой рукой обнимая девушку, а больную прижимая к себе, чтобы не тревожить лишний раз. «И вообще научись себя вести, избранный, блять. Позор некогда великого семейства Пруэтт». Обиженный чемпион Хогвартса надулся, будто жаба. Казалось бы, еще немного, и он лопнет, но куда там. Гарри вообще считал, что такие мрази, как семейство Уизли, еще этот мир переживут и на его могиле станцуют. Ворчащий что-то о чистокровных снобах, Рональд ушел в сторону замка. Гарри, перетерпев боль от ранения, прошептал на ушко Гермионе. «Знаешь, милая, думаю, это не будет противоречить условиям нашего контракта, если я избавлю мир от этого рыжего ничтожества не во время испытаний. Как ты считаешь?» Глава 3. Охота на ласку. «Держи». Смитвик протянул Гарри длинную плоскую коробку, чем-то похожую на чехол от метлы. «Все, как ты просил. 308 винчестер, ручное перезаряжание, 5 патронов в неотъемном магазине, стандартный 10-кратный прицел сменили на регулируемый от 3,5 до 8 крат, хромированные внутренности, камуфлированное ложе, сошки, кейс для удобной переноски. В общем, все по высшему военному разряду. Благодарю». Наемник вскрыл коробку, развернул промасленную бумагу и засмотрелся на новое оружие. Аво, было чем восхититься. Совершенно новенькое, еще даже воронение не потерто на изгибах ствольной коробки, явно только-только с завода или с очень чистого склада винтовка М24 военного образца. Розовая мечта Поттера с того самого момента, как Смитвик начал трансгрессировать с ним на стрельбище и рассказал ему про саму возможность купить магловское оружие, если таковое понадобится. Разумеется, законы Великобритании запрещали частным лицам владеть снаряжением третьего класса, да и вообще почти любым оружием. Уж больно королевский двор не любил все стреляющие на руках у населения. Но кого и когда это волновало в волшебном мире? Гарри примерился, вскинул новое оружие, направил в другую от Смитвика сторону, прильнул к прицелу, винтовка сочно щелкнула затвором, Поттер довольно оскалился. «Супер!» – оценил он. «Спасибо, я ее еще чуть-чуть доработаю теперь, или Дадли отдам, он все просил ему новый проект с рунами и чарами дать, а то он с кинжалами задолбался уже. Мастер Смитвик, сколько я вам за эту красоту должен? 700 галлеонов, если на наш курс, обошлась в 3 с небольшим тысячи долларов, плюс комиссия за перевод в фунты, плюс патроны и доставка через океан, в общем и целом, почти 700 галлеонов, если со всеми накладными расходами. Хорошо». Гарри подманил к себе небольшой мешочек с гоблинскими алмазами, отсчитал 14 кристалликов по 50 галлеонов каждый. «Благодарю за такую изящную штуку. Кстати, ты на кого с ней охотиться собрался?» «На ласок, главным образом», — хохотнул демон. «Впрочем, может и на всякую другую зверушку похожу. Змей там, львов, фениксов чуть-чуть, дельно. Вот-вот, маги Британии же привыкли воевать заклятиями, находясь в прямом контакте. Ну, ладно, ритуалами еще могут навредить, но не всем силенок хватит на смертельные ритуалы, да и пулька пошустрее чар будет», — согласился Смитвик. «Ладно, герой, давай, привет семье, а то у меня там еще операция в Мунго. Спасибо еще раз, мастер, за твое золото, любой каприз». Смитвик ушел, а Гарри все еще продолжал рассматривать драгоценное, изысканное, но столь необходимое оружие. Перед стрельбой винтовку еще следовало немного доработать, зачаровать, смазать невысыхающей смазкой, нанести руны тишины. Было чем заняться. Все те, кто не прочь, пора размять немного кости. Принялся напевать демон, баюкая на руках оружие. «Вас ждут в эту ночь, мастер приглашает в гости и...» Он подошел к лестнице. «Дадли, ау!» Из комнаты появился кузен. «Чего? Зацени красоту, не них, а во!» Присвистнул Дадли, мигом выхвативший оружие у брата. «Откуда взял? Откуда взял? Там больше нет. Сможешь сделать кое-какие доработки? Да как два пальца!» Отмахнулся Сквиб. «Там дел-то на часа два максимум. Только сначала набросок рун мне принесешь, еп». Минуло больше 3 часов, прежде чем Дадли выбрался из своей лаборатории. Уставший, но очень и очень довольный собой. В его здоровенных ручищах даже немаленькая американская снайперка выглядела не такой уж и огромной. По всей ложе разместились едва заметные на фоне камуфляжа рунные гравировки, собранные в на удивление красивую и ладную цепочку. «Пристреливать будем? Кого?» — хмуро поинтересовался Гарри. «Никого, а что? Сначала винтовку, а потом уже решим. Кого? А, ты об этом?» — очнулся демон. «Да-да, конечно. Идем? Легко». Кузен протянул ему усовершенствованную винтовку. «Откуда проверяем? Давай попробуем с чердака. Оттуда обзор на окрестности неплохой». «Угу», — кивнул Дадли. «Кстати, Гермиону куда дел? Съел в голодные годы. С родителями и тетушкой в Лондон умотали еще с утра. Шоппинг у них, прости господи». На чердаке расположились вдвоем. Дадли вооружился каким-то своим изобретением на базе амнинокля, выверил дистанцию. «Так, флюгер на крыше 3 метел видишь? Секунду». Гарри сбавил кратность, навел перекрестие прицела на цель. «Ага, вижу. Сколько дистанция? 400 метров с кнотами. Секунду. Дадли покрутил настройки прибора. 407. Ага, спасибо. Вообще, снайперское дело было одной из тех дисциплин, при занятии которыми Гарри благодарил всех богов и целителей за исправившееся зрение. Впрочем, дело было не только и не столько в зрении, сколько в точных расчетах. Только дилетант будет наводить перекрестие прицела прямо на цель и сразу стрелять. Пуля, все же, не самонаводящиеся. Надо учитывать кучу факторов. Силу и направление ветра, начальную скорость пули, влажность воздуха, гравитацию, ну и, разумеется, дистанцию до цели. Собственно, дистанцию Гарри мог бы определить и сам. Почти в каждом прицеле есть такая сетка с номерами от 2 до 10. Это, собственно, и есть дальномерная шкала. Разобраться в ней стоило некоторых усилий, как и запомнить, в каких ситуациях сколько брать упреждения и поправок. Но и мастер Смитвик, и нанятые им инструкторы из магловских военных свое дело знали просто превосходно. Так что залечь вдали, выследить цель и произвести один точный, филигранный выстрел Гарри мог так же хорошо, как и воспользоваться чарами. «Готов», — шепнул он, целясь почти на силуэт выше и, учитывая скорость вращения самого флюгера, совсем чуть-чуть левее. Огонь, тихий, едва слышимый звук, похожий на хлопок в ладоши, прорвался сквозь заглушающие чары и слился с металлическим звоном попадания в цель. Цель была относительно недалеко, так что даже пары секунд ждать не пришлось. Флюгер от удара пули развернуло несколько раз. Гарри недовольно оскалился, потянул рукоять затвора на себя, гильза с маслянистым щелчком вылетела в сторону, звоном покатилась по полу. Попал, конечно, но чуть-чуть ниже и левее, чем ожидал. Надо было выверить поправки. Колесико на прицеле щелкнуло, сетка прицела чуть-чуть сместилась, Гарри взял поправку, на выдохе нажал на спуск. Еще один хлопок, и на этот раз попадание точно в десятку. Пуля перебила ножку, флюгер снесло с крыши. Круто, заключил демон. Принимаем в пользование. Кажется, кого-то из рыжей семейки ждет 144 грана свинца в качестве награды за то, что они со мной сделали когда-то. Все еще не до конца верю, что ты, все тот же кузен, которого мы с Персом гоняли в свое время. Признался Дадли. Никогда бы не подумал, что ты будешь покупать оружие для убийства семьи бывшего лучшего друга. А я не только не буду жаловаться или закладывать тебя, но и всячески буду помогать и зачаровывать это самое оружие. Ну, что сделаешь, таков мир, что обычный, что магический, точно. Большой Дэ хлопнул двоюродного брата по плечу. Когда на охоту пойдешь? Скоро, решил демон. Еще не решил, когда именно, но скоро. Рональд Уизли, чемпион Хогвартса в турнире трех волшебников, чувствовал себя просто превосходно. Наконец-то, у него есть слава, сравнимая с той, что была у ненавистного Поттера. И пусть золотых гор у изрядно уменьшившегося семейства Уизли все еще не было, а скудные резервы и запасы таяли с каждым днем, но Рон все же ликовал. После того, как профессор Дамблдор объявил его истинным избранным, он спал и видел, как однажды встретится с Поттером, этой марионеткой, придуманной директором для сохранения драгоценной жизни Рональда, и выскажет ему все, вообще все, еще и на дуэль вызовет, чтобы этот поганый полукровка осознал все величие настоящего избранного. И Рон был уверен, что после тех дополнительных уроков, что ему преподали учителя по просьбе директора, он поганца одолеет легко. А золото? Золото – дело наживное. Приз турнира – 5000 галлеонов, этого хватит, чтобы семья какое-то время жила хорошо, а потом? Потом будет когда-нибудь потом. В конце концов, лавка близнецов приносила хоть и не слишком большой, но доход, даже если считать, что большая часть заработка уходила на оплату кредита у гоблинов, без него не обошлось, все же. Еще Рона до ужаса бесило поведение наемников, которые появились на территории Хогвартса и мнили себя выше неба и круче вареных яиц. Казалось бы, наняли тебя, будто сторожа, так и веди себя соответствующе, скромно, не высовывая носа со своего поста, пока не позовут, спрашивая у достойнейших, что надо делать и старайся выслужиться. Но нет, наемники вели себя так, будто это они здесь хозяева. Хотя, конечно, обязательства исполняли, но не делали ничего свыше минимума. Подумать только, даже отказали самому чемпиону в обучении, хотя того же Макса Арвина, кадета Дурмстранга, тренировали с удовольствием. Рон на них очень сильно обиделся. Стремительно приближающееся первое испытание турнира «Рыжие недоразумения» тоже нисколько не волновало. Ну да, драконы. Но ведь это совсем не страшно, если твой брат, драконовед, и может подсказать кучу заклинаний для их усмирения. Чарли обещал выделить для брата немного времени в эти выходные. Так что Рональд был абсолютно спокоен и, спасибо домовикам Хогвартса, сыт, а значит, и почти полностью доволен жизнью. Почти, впрочем, было исключительно по той причине, что с девчонками у него ничего не получалось. Как оказалось, всем им нужно было, чтобы ценили их, а не они. Подумать только, даже те девушки, которые меняли парней, будто перчатки, не хотели обращать на него, истинного избранного, никакого внимания. Да что там, даже эти чертовы французские вейлы, которые, как считал Рон, вообще существуют только для того, чтобы раздвигать ноги перед волшебниками, имели наглость послать в него несколько неприятных сглазов, когда он пытался намекнуть им на близость. Вообще, выходило так, что из всех парней старшекурсников, Рон единственный пока еще не имел даже подобия романтических отношений, в то время как даже этот полусквип, Лонгботтом, уже начал встречаться со Сьюзен Боунс. Да что там, даже маглорожденный прилипало фотограф, Колин Криви, сын бедного молочника, уже имел опыт отношений с девушкой. Правда, не слишком долгий, но эффективный. Около месяца общения с какой-то равенкловкой, и пятикурсник развел ее на сброс листвы. А Рону все не везло. Рыжий нахал даже подумать не мог, что во всех своих бедах виноват он сам. Рон ничего не делал, чтобы исправить ситуацию, не пытался искать даже минимальные подработки, хоть бы даже в крошечной ловчонке своих братьев, Фреда и Джорджа, не следил за собой, не имел понятия даже об основах этикета, ни о чем, кроме шахмат и квиддича, разговор поддержать не мог. В общем, был прямо-таки антиподом хорошего парня. Вот только сам Рыжий считал себя лучше всех на свете. А то, что остальные этого не замечают, ну, значит, они дураки. Как прокомментировал тот наемник, который жестко отказал ему, Рону, в обучении, все подсаки, а я, чатлонин, что бы это ни значило. Дела с девчонками шли настолько плохо, что Рон, наконец, решился, он поставит на место одну из этих поганых вейл, будет знать, как игнорировать мага. А что до каких-то жалоб или последствий, так он же избранный, он под защитой Дамблдора. Что ему будет? Особенно Рональду понравилась некая Габриэль, которая стала чемпионкой Шармбаттона. Ходили слухи, что она, дочь главы магической жандармерии Франции, но Рон не слишком этому верил. Чтобы маг на такой уважаемой должности и связался с вейлами. Вздор. Разумеется, тот факт, что Габриэль носит ту же фамилию, что и Жан Делакур, в расчет не брался совершенно. А даже если все и так, то против такого гения, как Дамблдор, ни один маг не пойдет, а значит и к Рону, как к его подопечному, претензий не будет. Как бы там ни было, шестой сын семейства Уизли решился, и поставить на место Габриэль он собрался сегодня ночью. Он уже успел узнать, когда и где несносная девчонка Вейла гуляет перед сном в полном одиночестве. Возле лодочной станции им точно никто не помешает. Вот сучера. Удар кулаком оставил в земле огромную вмятину. Демон, рыча от ярости, снова прильнул к прицелу. Рональд едва не добился своего. Помогло только то, что девчонки из Шармбаттона успели хорошо понять, насколько чемпион Хогвартса дерьмовый человек, и, с подачи наемников, стали приглядывать за Габриэль Делакур особенно тщательно. Они и послали меркам сообщение о том, что шестой Уизли как-то подозрительно вовремя потопал в сторону причала и затаился в самом, как он считал, неприметном углу. Чародейка, услышав об этом, моментально все просчитала, и только что не пулей помчалась в сторону лодочной станции. Гарри и вовсе забылся настолько, что не стал бежать на место, а просто на выходе из дома захватил недавний подарок Смитвика. Вот только стрелять он теперь собирался не в голову, далеко не в голову. Тихий хлопок выстрела утонул в страдальческом вопле. Уизли, крича на все окрестности, схватился за внезапно покрывшуюся кровью промежность и сложился пополам. Отношения с девушками ему больше не грозят даже в мечтах. Гарри стрелял полуоболочечными, деформирующимися зарядами. Так что тот факт, что Уизли вообще не сдох моментально от болевого шока, уже был медицинским парадоксом. Демон отлип от прицела, выдохнул. Они успели, они спасли девушку от страшного позора. Гарри шустро упаковал винтовку в безразмерную сумку и, не особо скрываясь, рванул прямо по воде в сторону пирса, заклятием замораживая воду прямо под ногами. Рональд только-только успел оглушить чемпионку Шармбаттона из засады и разорвать на ней рубашку, но не более того. Оттащить совершенно неадекватного, да еще и раненого рыжего от Габриэль Делакур ничего не стоило, рыжее недоразумение, конечно, подтянуло немного защиту от темных искусств. Вот только винтовочный выстрел, это вам не вшивые красные колпаки или мелкие бесы из программы Хогвартса. Гарри сделал сложный жест пальцами, даже не глядя на рыжего урода, тот заорал еще сильнее. Проклятие адских мук, это даже не Круциатус, это покруче будет. Настолько темная магическая материя, что о ней даже Ричард Поттер в своих записях отзывался с некоторой осторожностью, что и говорить про простых магов. Гарри, впрочем, мнение предка не разделял. Важна была эффективность, а меньшего рыжий не заслужил. Гнилая душа Уизли горела очищающим огнем. Все же не зря демоны приписаны к аду, туда же, куда и грешники. Мало кто из священников в курсе, что на самом деле ад и чистилище изначально задумывались с теми же идеями, что и тюрьмы, в них надо было перевоспитывать заключенных. В чистилище заставляли чистить душу, карая за каждый грех, и каждый демон изначально должен был не просто толкать людей на темную дорожку, как говорят местные жрецы, а совсем наоборот, манить, а затем карать за отступничество от истинного пути. Впрочем, кто еще, помимо самих демонов, про это в курсе? Так что Гарри, как и положено, изучил методы очищения душ через адские муки. Можно сказать, он оказал несостоявшемуся насильнику милость. Если переживет, будет чист душой. Если нет, ну, туда ему и дорога. Впрочем, демон искренне надеялся, что рыжий чмо не доживет до момента, пока прибудут заинтересованные лица и что снимать адские муки не придется. Ага, конечно, такие люди, как Уизли, еще этот мир переживут и на его могиле спляшут. Вызванные с помощью патронуса наемники взяли с собой мадам Максим, Каркарова, нескольких дежурных авроров, судей и организаторов. Скандал разгорелся фееричнейший, но, как Гарри и думал, спеленали не только Рональда, но и их с Гермионой заодно, просто во избежание кривотолков. Гарри на них не злился, прекрасно знал, как выглядит эта картина со стороны других людей. Габриэль Делакур в разорванной одежде забилась в угол, чуть в стороне валяется, корчась от фантомной боли, белый от страдания и ярости Рональд Уизли, а над ними, держа несчастных на прицеле палочек, стоят двое наемников из недавнего пополнения. Естественно, после краткого разбирательства, скрутили их заодно, до выяснения обстоятельств. И все бы ничего, если бы Гермиона, за два года изучившая законодательство магического мира от А до Зет, не потребовала допроса сывороткой правды. Гарри едва не взвыл, когда она это сказала. Ведь один правильный вопрос, и вся легенда полетит коту под хвост.